а не за блядство. Занудная мать семейства тяжело вздохнула. Ольга была вульгарной, но практичной. Не знаю, подумаю. Хотя, сама посуди, где я здесь любовника найду? Русские все друг друга знают, а с чехом как познакомиться? По объявлению, что ли? Подумаешь, да здесь полно таких объявлений. Открой газету и выбирай. Ну нет, Даша смущенно хихикнула. Мне еще не настолько плохо. Поживем, увидим. Может, это временные проблемы. Знаешь, в каждом браке бывают такие кризисные периоды. Вот мне мама говорила... Поживи, поживи. Подув на лак, Ольга отвела руку в сторону, любуясь результатами своей работы. Только как бы поздно не было. Такие мужики, как твой Серега, на дороге не валяются. Подберут и чирикнуть не успеешь. На этом разговор с умудренной жизненным опытом подругой закончился. И Даша опять осталась наедине со своими проблемами, морщинами и килограммами. И, возможно, через пару лет верная супруга окончательно растворилась бы в домашнем хозяйстве, незаметно слившись с обоями, а может быть и правда завела бы любовника. Кто его знает? Только судьба решила распорядиться иначе. То злополучное утро началось с приятной неожиданности. Наконец пришла долгожданная посылка из Франции. Из роскошной коробки были осторожно извлечены приготовленные на заказ чудодейственные кремы, маски и прочие притирания. С их помощью, если верить аннотации, к Даше должна была вернуться не только молодость, но и девственность. К сожалению, проверить ей этого так никогда и не удалось. Едва молодая женщина дотронулась до первой баночки, как раздался телефонный звонок. «Ано, просим!» — обычно вежливая фраза на этот раз прозвучала грубо, даже агрессивно. В ответ послышался всхлип, и после небольшой паузы дрожащий женский голос спросил: «Вы не говорите по-русски?» «Почему?» — говорю. Голос звонившей показался смутно знакомым. «Дашка, это ты?» «Да, это я. Слава Богу!» Вдруг без всякого перехода затарахтела собеседница. «Не представляешь, сколько мне пришлось сделать, чтобы достать твой номер телефона». «Почему же?» «Представляю», — хмыкнула молодая женщина. «Хотя бы потому, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы он не достался кому попало». «Ой, рыжая, как была ты свиньей, так и осталась», — продолжал радостно щебетать голос, из чего Даша сделала два вывода. Во-первых, звонившая была с ней хорошо знакома, а во-вторых, не строила на ее счет никаких иллюзий. Тем не менее, она по-прежнему не могла вспомнить, кому принадлежали эти очень характерные интонации. «Слушай, рыжая, я сейчас на вокзале». «На каком? На Курском?» Нахалка осеклась на полуслове, но тут же продолжила, может, чуть с меньшим напором. «Почему на Курском?» «Здесь, на Центральном». «Где здесь?» «Да здесь, в Праге». Настроение было испорчено окончательно. Наверняка эту курицу обворовали в поезде, и теперь будет 2 недели висеть на шее со своими проблемами. «И какой паразит дал ей телефон?» — подумала Даша. «Узнаю — убью». «Ну и?» «У тебя что, настроение плохое?» Трубка не собиралась сдаваться. «Поверь, Если бы у меня был выбор, я бы никогда тебе не позвонила».